Глава 37. Кристин Лескар. В воздушном дилижансе были окна, и я смогла смотреть, как мы неспешно покинули летающий остров, на котором стояла Академия. Внизу расстилался Кайтаун, в котором, несмотря на теплый климат, тоже царствовала зима. Город украсили к Новому году многочисленными гирляндами, и на первый взгляд там царила атмосфера праздника и веселья. Но мое сердце сжималось от тревоги, и даже Кэрри, что сидели с двух сторон от меня, не смогли меня успокоить, потому что я могла их потерять. Мистер Саймон так и не ответил, какие договоренности были достигнуты с представителями Элона. Возможно, он не лгал, и нам предстояло провести переговоры, но я понятия не имела, чем это все могло обернуться. Знала только, что если Эрошам прикажут вернуться в родной мир, я, скорее всего, отправлюсь вместе с ними. В дилижансе всю дорогу царила напряженная тишина. Главный безопасник Вериги изучал какие-то документы, Кэрри сидели погруженные в свои мысли, и лишь когда наш транспорт начал снижаться, Кроу тихонько хмыкнул. «Знакомое место», — сказал он. «Это была та самая площадь, с которой я когда-то, кажется, в прошлой жизни отправлялась в академию. Именно там я впервые встретила Кристиана и, по его словам, покорила его сердце». «А это нормально, что мы так приземляемся посреди города на частном транспорте?» — спросила я. «Здесь же официальная остановка рейсовых дилижансов». «Когда мы выйдем, он улетит и будет ждать нас на специальной парковке», — пояснил мистер Саймон, убирая бумаги в папку. «Просто отсюда удобнее добираться». «Добираться куда?» «Много будешь знать, скоро состаришься». Но вскоре я уже и сама узнала здание, к которому мы приближались. Неприметный пятиэтажный дом, в котором располагался главный штаб службы безопасности Кайтауна. Мы здесь были после того, как мистер фон Валер похитил меня и моих Кэрри, давали показания. Но эти воспоминания практически стерлись из памяти из-за событий, которые произошли потом. Неработающий подавитель, жаркая безумная ночь с моими любимыми котиками и их исчезновение. С тех пор как будто прошла целая вечность, хотя на самом деле пролетело не более нескольких месяцев. Мистер Саймон, будто прочитав мои мысли, бросил на меня беспокойный взгляд. «Мы не задержимся здесь надолго», — сказал он напряженно. «Большая часть договоренности уже достигнута. И если бы нам не требовалось ваше личное присутствие, мы бы никогда не заставили вас снова явиться сюда». «Все в порядке», — сказала я, чувствуя себя неловко из-за того, что один из величайших драконов нашего мира был вынужден передо мной оправдываться. Как будто мои чувства действительно имели какое-то значение. Так странно. Не задерживаясь в холле, мы сразу прошли на второй этаж, где располагался просторный зал для торжественных встреч. Гости, судя по всему, еще не прибыли, и некоторое время я рассматривала помещение, стоя у наглухо зашторенного окна рядом со своими Кэрри. В дальнем конце зала стоял большой прямоугольный стол для переговоров, окруженный стульями. За него, вероятно, нам и предстояло сесть, чтобы обсудить с элонцами условия дальнейшего сотрудничества. Наконец, в коридоре послышались шаги, после чего высокая двустворчатая дверь распахнулась, и в помещение вошли пятеро Кэрри. И один представитель совсем другой расы, при виде которого сердце в моей груди болезненно замерло. «Отец!» — выдохнула я и непроизвольно шагнула вперед, а потом одернула себя, вспомнив, что все еще была на него зла. Взгляд мужчины, известного в Вериге как мистер Лайон Лескар, остановился на мне. Отец жадно разглядывал меня так, будто видел впервые и не верил собственным глазам. «Кристин!» — его губы дрогнули в неуверенной улыбке. «Мистер Майл Лин», — обратился к нему один из Кэрри, — «вам еще представится возможность поговорить с дочерью. Сначала, пожалуйста, давайте обсудим накопившиеся вопросы». После взаимных приветствий и расшаркиваний мы все расселись за столом. Коты сняли шляпы, которыми они маскировали свои уши, и один из них вытащил из сумки тонкую папку. «Правительство Веригии выделило нам на официальный визит совсем немного времени», — криво усмехнулся он. «Поэтому перейдем сразу к делу. Первый вопрос на повестке дня — мистер Майл Лин». Отец бросил на Кэрри хмурый взгляд. А я все смотрела и никак не могла насмотреться. Сколько мы не виделись. Он, конечно, сильно изменился. Лицо осунулось, с него сошел привычный загар выходцев из Шигару, волосы отросли длинные, и отец заплетал их высокий хвост на затылке по моде Вериги. Между бровей пролегла глубокая складка, а в уголках глаз и губ угадывались первые морщины. Похоже, для него эта бесконечная гонка тоже не прошла даром. «Элон признает право мистера Майл-Лин вернуться в Веригию для воссоединения со своими близкими», продолжил Керри, отметив что-то в документе, что лежал перед ним. «Также наш мир признает неправомерность своих действий в отношении мистера Майл-Лин и его дочери, в связи с чем готов выплатить компенсацию в размере...» Он подвинул документ моему отцу, и тот пробежал по тексту глазами. «Вас устроит эта сумма?» «Вполне», — немного хрипло отозвался мой родитель. «Я не забыл, что вы для меня сделали», — добавил он и пояснил. «На Элоне мне было оказано полное физическое и психологическое лечение. Как известно, медицина Кэрри одна из лучших в системе пузыря, и если уж их лекари признали меня полностью здоровым, то мне грех жаловаться». «И это все? Компенсация?» Элонцы похитили моего отца, удерживали его силы, изучали как лабораторную мышь, а потом нашли меня и приставили ко мне двух спецагентов, которые должны были... А что они, собственно, должны были сделать? Но стоило мне только открыть рот, чтобы возмутиться, как Кэрри снова заговорил. «Мисс Лескар, конечно, тоже получит наши письменные извинения и отказ от преследования, а также денежную компенсацию». Мужчина вытащил из папки еще один документ и подвинул его ко мне. «Подпишите, если вы согласны с условиями». Прежде чем заняться изучением документа, я посмотрела на мистера Саймона, и он ответил мне одобрительным кивком. «Значит, все это было заранее обговорено». «Полный отказ от преследования?» — переспросила я, позволив недоверию просочиться в свой голос. «Да. Больше никогда никто из граждан нашего мира не побеспокоит ни вас, ни членов вашей семьи», — кивнул мужчина. «Если официального договора недостаточно, я лично готов принести вам магическую клятву». «Договора достаточно», — решила я и, бегло прочитав предложенный мне документ, поставила свою подпись. Повторив то же самое с экземпляром элонцев, я снова вернула все свое внимание обсуждению. «С этого дня мистер Майл-Лин полностью свободен», — сказал Кэрри, — «и волен остаться в Веригии». «Благодарю», — кивнул отец. «Но», — быстро добавил хитрый кошак, — «если у вас возникнет желание добровольного сотрудничества, то мы всегда к вашим услугам. Контакты, как с нами можно связаться, я вам оставлю». «Благодарю, мистер Милкис», — снова кивнул отец. «Я обдумаю ваше предложение». «Что ж», — мистер Милкис извлек еще один документ из своей папки. «Теперь давайте решим вопрос с гражданами нашего мира, мистером Кроутон Эрошем и мистером Ронтоном Эрошем. В связи с тем, что и вы, и ваши миссии были рассекречены, вы больше не можете вернуться на свою службу. Вас разжаловали, и если бы не протекция мистера Муркиса, по возвращению домой вас ждал бы трибунал. Но перед тем, как отправиться в Веригию, мы добились для вас полной амнистии, поэтому вы можете вернуться и продолжить жить как полноправные граждане Элона. Мисс Лескар вправе отправиться с вами». Мы с Кэрри переглянулись. Уши Кроу едва заметно дрогнули, взгляд Рона стал мрачным и злым, будто совсем не этого он ожидал от собственного правительства. «Мы благодарны за амнистию», — кашлянул, заговорил Снежок и сжал под столом мою руку. Но даже этого жеста было недостаточно, чтобы унять мое волнение. Нет, они не могут покинуть Веригию. «Это очень много значит для нас. Но мы не рассматриваем вариант нашего возвращения домой». «Мы предполагали такой исход», — сказал мистер Саймон и извлек какую-то бумагу из своей папки. «Но так как вы являетесь гражданами Элона, и к тому же состояли в тайной службе, вам необходимо, во-первых, сменить гражданство, а во-вторых, присягнуть на верность правительству нашего мира. Магической клятвы на шаре будет вполне достаточно». Кэрри снова переглянулись, общаясь друг с другом мысленно. «Мы готовы полностью отречься от Элона», — снова взял слово Кроу, — «и дать все необходимые клятвы». «Это еще не все», — мрачно усмехнулся мистер Саймон. «Для получения полного гражданства вам необходим кто-то, кто будет являться для вас надежным якорем Веригии и гарантом вашей верности». Пальцы Кроу сжались сильнее, и Кэрри посмотрел на меня так серьезно, что у меня вдоль позвоночника побежали мурашки. «Я готова стать якорем», — не очень-то уверенно произнесла я, надеясь, что верно поняла намек своего мужчины. «Что для этого нужно сделать?» Несколько мгновений мистер Саргон просто смотрел на свои сцепленные руки, будто что-то обдумывал. «Неужели от меня потребуется что-то, что я просто не в силах выполнить?» «Заключить официальный брак», — наконец произнес дракон и посмотрел мне в глаза. «Вы готовы к этому, мисс Лескар?» «Конечно, я была к этому полностью готова. А вот Кэрри...» «Да, они признались мне в любви, но ни о каком браке речи не шло. Возможно, они не собирались связывать себя никакими узами, и делать это насильно я точно не собиралась. Даже ради того, чтобы удержать их в Веригии». «Брак?» Пальцы Кроу на моей руке ослабили хватку. Сердце сжалось от боли, и мне пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы разочарование никак не отразилось на лице. Если бы мой Пегас не пробудился, наверное, именно это событие заставило бы его уснуть навеки. Внутри все будто обледенело, покрылось толстой прочной скорлупой, проникнуть за которую не смог бы никто и никогда, даже Кристиан, предательство которого тоже оставило на моем сердце глубокий след. «Брак», — подтвердил мистер Милкис, напряженно глядя на мое лицо. «Один из вас может жениться на мисс Лескар, а второй...» «Они оба могут жениться на мисс Лескар», — пришел ему на выручку мистер Саргон. «В нашем мире не только разрешено многомужество, но и широко применяется на практике, являясь частью нашего культурного кода. Вопрос тут в другом, не так ли?» «Да какие вопросы?» — я горько усмехнулась. Мне хотелось выйти и перекинуться с моими Кэрри парой слов наедине. Сказать им, что я готова на фиктивный брак для получения гражданства. Несколько лет, и нас тихо, безболезненно разведут. Но такой возможности нам не предоставили. «Мистер Лескар», — братья синхронно поднялись и склонили головы перед моим отцом. «Позвольте мне, Кроутону Эрош, просить руки вашей дочери Кристины. И я клянусь любить ее и заботиться о ней, быть верной опорой и надежным защитником, пока смерть не разлучит нас». «Мистер Лескар», — повторил Рон, — «я, Ронтон Эрош, прошу у вас руки вашей единственной дочери Кристины и клянусь стать ее преданным защитником, надежным соратником, самым близким другом и верным мужем». В моей груди и до этого было тесно, а после слов Кэрри внутри будто что-то разорвалось и пролилось горячими солеными слезами, которые я изо всех сил пыталась загнать обратно или хотя бы сморгнуть, но они предательски капали на стол. «Давайте спросим у Кристин», — мягко ответил отец. «Ей и только ей принимать это решение». Кивнув, Кэрри отошли от стола и опустились на одно колено. «Крис», — выдохнул Кроу, глядя на меня так, будто я была самой большой его драгоценностью. Он и раньше так на меня смотрел, и у меня не возникло ни единого сомнения. Дело вовсе не в гражданстве. Просто я нужна была моим Кэрри ничуть не меньше, чем они мне. «Согласна ли ты?» «Согласна», — кивнула я, не задумавшись даже на мгновение. От того, чтобы кинуться к парням и отдаться прямо на этом столе, меня останавливало только наличие свидетелей. Но во взгляде котов было столько горячего обещания, что я не сомневалась. Ближайшая ночь будет жаркой. «Что ж», — мистер Саргон деликатно кашлянул, — «в таком случае подпишите здесь. Это брачное соглашение». Похоже, главный безопасник Веригии был готов к любому исходу. «В моей власти заключить ваш брак немедленно», — добавил он. «Можете считать, что это уже произошло. Церемонию для родственников и друзей можете назначить на любой свободный день, но официально вы уже женаты. Так как мисс Лескар не принадлежит ни к одному великому роду нашего мира, а по закону Веригии кто-то из них должен взять на себя опеку новых граждан, с этого момента вы оба принадлежите клану Саргон. Ваш опекун и куратор — мистер Кристиан Саргон». «Да ладно», — выдохнул я, не веря собственным ушам. «А это ничего, что куратор и его подопечные будут делить одну жену на троих?» «Наверное, ничего, потому что лицо мистера Саймона оставалось безмятежным». «Для Кристин тогда же будет удобней», — хмыкнул он. «Не придется давать двойную фамилию. Поздравляю с бракосочетанием, миссис Саргон». «Да, Кристиан определенно будет очень рад, когда узнает, что я стала частью клана огненных драконов без его непосредственного участия. Хотя дед наверняка посвятил его в свои планы, и именно поэтому Крис так спокойно отпустил меня на эту встречу». «Отныне ваше будущее связано с этим миром». Мистер Милкис поднялся из-за стола и по очереди пожал руки моим Кэрри, после чего поймал мою ладошку и коснулся ее невесомым поцелуем. «Что ж, теперь пришла моя очередь обсудить с вами кое-какие вопросы», — улыбнулся молчавший до этого грозовой дракон. Мрачно опущенные брови и четко очерченные скулы странно контрастировали с этой улыбкой и вряд ли сулили приятный разговор важным котам. «Прошу вас, пройдите со мной в соседнее помещение. Вы ведь взяли с собой все, о чем мы вас просили?» «Разумеется, мистер Лукас», — почти мурлыкнул Милкис, и в его взгляде тоже промелькнуло нечто хищное. «Кажется, им предстояли весьма интересные переговоры». Но, к сожалению, они не проронили ни единого лишнего слова, даже намеком не дав нам понять, о чем пойдет речь. Члены делегации поднялись и, попрощавшись, покинули зал заседаний. А мы остались заполнять и подписывать необходимые документы. Все это время отец сидел, глядя прямо перед собой. «Где моя жена?» — спросил он тихо, когда со всеми формальностями было покончено. «Там же, где и несколько лет до этого», — не сдержав сарказма, отозвалась я. «В лечебнице. В отделении душевных болезней». Отец едва заметно кивнул. Он не удивился этой новости. Возможно, его уже посвятили во все, что происходило в его отсутствии, и я могла только вздохнуть с облегчением, потому что рассказать обо всем значило вновь пережить те сложные времена. «Я хочу ее видеть», — сказал отец. «Нам о стольком нужно поговорить». «Нужно. Только вряд ли она его услышит». «Я могу подбросить вас», предложил мистер Саймон. «Через несколько минут наш дилижанс приземлится на площади». «Благодарю», — кивнула я и, собрав бумаги со стола, протянула их Кроу, чтобы он убрал их в свою сумку. Но не успела я выйти из-за стола, как отец оказался рядом и сгреб меня в охапку. Его объятия оказались такими крепкими, что мне показалось, я слышала треск своих ребер, но не сделала ни единой попытки вырваться. Чувство вины, опустившееся на плечи моего родителя, было таким тяжелым, что он едва стоял на ногах, и, похоже, мне стоило быть к нему более снисходительной. Я буквально чувствовала от него запах любви, тоски и боли, которую он испытывал. В ближайшее время я была не готова к прощению, однако вполне допускала вариант долгого откровенного разговора по душам. Возможно, если я выясню все обстоятельства, моя обида, если не забудется, то станет хотя бы не такой разъедающей. Спустя несколько мгновений отец все же отпустил меня и отстранился, и вскоре мы покинули здание главного штаба. Дилижанс уже ждал нас на площади, но лишь после того, как он взмыл в воздух, до меня дошел один простой факт. До полного и долгожданного воссоединения моей семьи осталось совсем немного времени. До лечебницы было совсем недалеко. По воздуху путь занял всего несколько минут, и это время мы провели в молчании. Кроу с Роном тактично держались чуть в стороне, а отец так напряженно смотрел в окно, будто бы забыл обо всем, что произошло. И только когда дилижанс начал опускаться, спросил тихо. «Это ведь он, да?» «Цепень». «Цепень?» — не поняла я. «Такое редко случается даже на родине теневых драконов, но болезнь известная. Оцепенение, в которое впадает дракон, внезапно утративший свою пару». «Ты знал?» прошептала я, и горло болезненно сдавило. «Знал, что это произойдет, и все равно покинул нас». Он перевел на меня печальный взгляд и покачал головой. Надеялся, что до этого не дойдет, и собирался вернуться гораздо раньше. «Если собирался, то почему не вернулся?» Парни уже рассказывали мне некоторые подробности о том, что произошло, и все же мне было важно услышать, что скажет отец. Он обернулся на Кэрри и тяжело вздохнул. «Тебе ведь уже известно о том, что в нашем роду течет кровь пегасов?» «В достаточной мере». «Мы привыкли бежать без оглядки, менять имена и скрываться, потому что из поколения в поколение на нас велась охота. Во мне охотники не были заинтересованы после того, как я утратил свою вторую ипостась. А вот малышка вроде тебя, которую можно пробудить». Он вздохнул и покачал головой. «Так значит, это все правда?» проговорила я, глядя прямо перед собой. Ложь я бы почувствовала, отследила бы по запаху, по выражению лица, по тому, как подрагивает сила в его жилах. «Так ты знаешь?» «Мой... Друг работает безопасником, и он выяснил для меня подробности того, что произошло. Так что я знаю все. И то, как ты уводил погоню, и о нанятых тобой оборотнях, которые трясли с нас плату за охрану, о которой мы и не знали даже. И о том, как тебя взял в плен фон Валер. Я видела тебя там. Прости, что тебе пришлось это все пережить. Ты не мог поступить иначе. Вздохнула я, хотя в душе никак не могла принять, что пережитая мною боль была лучшим из всех возможных исходов. Дилижанс приземлился. Кроу открыл дверь, а Рон, спрыгнув с высокой ступеньки, протянул мне руку, чтобы помочь спуститься. Мы стояли у подножия белокаменного крыльца, с которого открывался вид на весь Кайтаун с его уютными домиками и сетью каналов, что пронизывало город. Время было уже послеобеденное, и нас легко пропустили в гостиную, где больные проводили свободное время. Мистер Каспиан Лоран, лечащий врач мамы, узнав, что со мной пришел отец, несказанно обрадовался. «В самом деле, это великая радость для нас!» — воскликнул он, заметно возбудившись. «Мы уже проконсультировались с врачами из Шигару, а один из них даже любезно согласился приехать и осмотреть миссис Лескар». Он подтвердил диагноз. Это действительно цепень. Мы начали терапию, но она занимает по примерным оценкам от 1 до 10 лет. Если же ее состояние действительно вызвано разрывом каналов связи, то ваше присутствие может произвести самый благоприятный эффект. Насколько благоприятный? Напряженно уточнила я, все еще слабо веря в то, что одна только встреча поможет маме прийти в себя после почти 3 лет оцепенения. «Вплоть до мгновенного самоизлечения!» — воскликнул доктор и открыл перед нами дверь в гостиную. В отделении душевных болезней все было по-прежнему. Пустые глаза, бродящие по комнате люди, гнетущая тишина. Как ни старался персонал разбавить обстановку зелеными растениями, роялем и замысловатыми картинами, в самом воздухе витал запах болезни. Мама стояла там же, где я ее видела в прошлый раз. Перед окном, которое выходило на небольшую голубую рощицу. Деревья высохли и почти осыпались, но она все равно смотрела только на них. «Элейн», — выдохнул отец, остановившись в нескольких шагах от нее. Мама вздрогнула и медленно обернулась. «Невероятно!» — восторженно прошептал доктор Каспиан, быстро записывая что-то в блокнот, который достал из нагрудного кармана своего зеленого халата. «Она ведь еще ни разу не отозвалась на свое имя за все время пребывания у нас!» Взгляд мамы остановился на отце, и я невольно задержала дыхание. Он подошел к ней медленно, осторожно, словно боялся спугнуть, обнял ее и начал целовать макушку, прижимая к себе. Руки мамы взметнулись в воздух. Она обняла его в ответ, а потом подняла голову, заглянула отцу в глаза и, привстав на носочки, поцеловала его в губы. «Обалдеть!» — протянул Кроу. «Это что, искрис такое может случиться?» Доктор Каспиан, который полностью погрузился в свои записи, ответил не сразу, словно долго не мог осознать обращенного к нему вопроса. «Вы про эту юную особу?» — доктор бросил на меня оценивающий взгляд. «Сложно сказать. Миссис Элейн Лескар носит очень высокий процент крови теневых драконов. Примеси настолько незначительны, что генетическая предрасположенность к определенному строению каналов связи оказалась достаточно высока. А мисс Кристин, насколько мне известно, обладает кровью некоторых других рас». «То есть она не впадет в ступор, если ее муж уедет в командировку?» Доктор Каспиан с улыбкой покачал головой. «Нет, подобное происходит только при неожиданной и болезненной разлуке. Командировки или полюбовная разлука никак не влияют на представителей этой расы. Кстати, у вас такая интересная связь. Скажите, вы случайно не являетесь истинной парой?» «Ах, нет, здесь что-то другое. Как интересно. Весьма, весьма». И, бормоча что-то себе под нос, доктор отошел в сторону. Почесал карандашом за ухом, после чего продолжил вести записи. Я же решила все-таки прервать родительские нежности и впервые за долгое время поздороваться с матушкой. «Мама», — тихо сказала я, и голос мой дрогнул. «Кристин». Мама выпустила отца из объятий, и пришла моя очередь обнимать и целовать ее. «Как же ты повзрослела, девочка моя!» «Ты как себя чувствуешь, мама?» — спросила я, стараясь сдерживать слезы радости, чтобы не заставлять ее волноваться. «Не знаю», — задумчиво ответила она и подняла взгляд к потолку, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Как-то странно. Слабость, И так хочется мороженого?» От неожиданности я даже рассмеялась. «Мы что, в больнице?» — спросила мама, оглядываясь. «Так точно», — ответил за нас доктор, который, наконец, оторвался от своего блокнота и подошел к ней. «Вы пришли в себя после трехлетнего оцепенения. Позвольте мне вас осмотреть». «Что? Оцепенение? Но что случилось? Почему я? Не понимаю». «Вам сейчас не стоит волноваться». Доктор положил ладонь ей на грудь чуть ниже ключиц, и я почувствовал движение силы. «Сейчас вам нужен покой и восстановление». «Я тебе все объясню, малышка», — ласково сказал отец, поглаживая маму по руке. «Но только после того, как доктор тебя осмотрит». «Пройдемте в смотровую», — доктор перехватил ее руку и повел к одной из дальних дверей. Отец сначала пошел было за ним, а потом остановился и повернулся ко мне. «Думаю, сейчас я должен быть здесь. Останусь в больнице, пока Элен не поправится, а когда ее выпишут, подыщем новое жилье». «Что ты будешь делать теперь, пап?» — спросила я, все еще находясь в некотором смятении. «Вернусь к работе, куплю новый дом и посажу голубой сад», — улыбнулся он. «А потом видно будет. Ты ведь сейчас учишься в Скайхолле?» Я кивнула, отец задумчиво потер подбородок. «Мы с мамой всегда хотели купить домик на парящем острове. Надо будет посмотреть, есть ли какие-то возможности». «На острове Скайхолл жилье только для учащихся или работающих там», — с сомнением заметила я. «Вы ведь инженер», — заметил вдруг Кроу. «Верно, специализируюсь на водном транспорте». «Так почему бы вам не преподавать в Скайхолле? Насколько мне известно, технический факультет насчитывает десятки направлений и тысячи студентов. Если устроитесь туда, то и дом на острове сможете купить». «Раньше я не думал об этом, потому что проектирование частных судов приносило больший доход. Но сейчас у нас нет финансовых трудностей, так что...» «Да, это может сработать». Судорожно вздохнув, я подошла к отцу и крепко его обняла. Слезы снова наворачивались на глаза, и я уткнулась ему в плечо, пряча взгляд. «Тебя так долго не было», — прошептала я. «Но сейчас ты должен быть с мамой. Пусть она поправится, и тогда мы снова будем рядом». «Ты навсегда останешься моей малышкой», — проговорил он, ласково поглаживая меня по голове. Душевно больные пациенты начали смотреть на нас, и под их пустыми взглядами мне стало совсем неуютно. Поэтому, попрощавшись с отцом, мы с Кроу и Роном вышли из гостиной. Но не успели покинуть отделение, как я заметила в библиотеке знакомое лицо. «Подождите», — остановилась я и вернулась на пару шагов назад, заглядывая в приоткрытую дверь. «Это же...» «Стивен Артас», — прищурившись, проговорил Рон. «Точно. Тот самый Стивен, с которым мы встретились на балу, а потом дело дошло до дуэли. Тот самый Стивен, который, не будучи выдающимся студентом, почему-то оказался членом тайного клуба Салливана. Я слышала, что он и другие ребята, что подверглись действию того пойла, который выдавал Сойер, проходили курс лечения, но все же не ожидала встретить их именно в этом отделении». Оглядевшись и убедившись, что поблизости нет ни одного врача, я прошла в библиотеку и остановилась в некотором отдалении от дракона. «Стив?» — позвала осторожно. Тот казался полностью поглощенным книгой, но, услышав свое имя, он поднял на меня взгляд. Да, это был он, ошибки быть не могло. «Ты же это... Крис вроде», — поморщился он, вспоминая. «Да, это я. Ты что тут делаешь?» «Не твое дело», — буркнул он, опустил было взгляд обратно в книгу, а потом снова посмотрел на меня. «Эй, а ты-то что здесь делаешь? Ты же вроде тут дрянь не пила». «Я здесь не потому, что больна», — уклончиво ответила я и подсела за стол напротив Стивена. «Слушай, ты выглядишь вполне здоровым. Я рада, правда. Там столько всего произошло, что радуешься уже тому, что жив остался». Стивен вздохнул и повел головой, после чего отвернулся к окну. «Да лучше бы не приходил в себя, если честно. Так теперь стрёмно». «Брось, ты ни в чем не виноват. Салливан просто больной. Он использовал нас всех в своих интересах. Ты слышал, что его лишили крыльев?» «Вот как?» — протянул Стивен и не сказал больше ничего. Поэтому я осторожно спросила. «Когда возвращаешься в Скайхолл?» «Я не вернусь», — глухо ответил он. «Почему? Процесс еще не завершен, но тебя снимут все обвинения, я уверена в этом». «Слушай, меня бросила девушка. Я помогал какому-то психу устроить конец света, причем он просто хотел использовать меня как тару для потоков силы. Прикоснулся к темному источнику, прошел лечение вот здесь». И если я вернусь в Скайхолл, то никогда не смогу это все забыть. Нет, я лучше переведусь в Академию где-нибудь в другом мире. Да хоть бы на Илоне. С магией завязывай. От нее только неприятности. Но, — начала было я, — Кроу мягко положил ладонь мне на плечо, и я осеклась. «Все верно. Начни новую жизнь», — сказал он. «И сделай ее яркой. На Элоне высоко ценят тех, у кого есть дар, так что тебя примут с радостью». Стивен кивнул. На его губах даже появилась тень улыбки, но потом взгляд остекленел, и дракон опустил его обратно в книгу. «Вы кто еще такие?» — громким шепотом спросила пожилая женщина в халате врача. «Простите, ошиблись дверью», — пробормотала я и поспешно вышла из библиотеки. «Мы приходили проведать больного», — сказал Кроу, обезоруживающе улыбнувшись, когда мы уже вышли в коридор. «Вот разрешение. А сейчас уже уходим. Не подскажете, где выход?» Ворча, доктор провела нас по коридору, и вскоре мы уже снова стояли на белокаменном крыльце. «Фух», — выдохнула я, — «наконец-то мне стало легче». «Даже слишком», — хмыкнул Рон. «У меня в животе уже киты воют. Тогда предлагаю сходить в хороший ресторан и отпраздновать, что все закончилось», — воскликнул Кроу. «Это уже становится традицией. Ужин в ресторане после посещения больницы», — рассмеялась я. «Полетаем?» «Полетаем». Мы дружно обернулись драконами и, взмыв в небо, начали планирование в самый центр Кайтауна.